Глава 15. «Ты сегодня ночуешь дома или как?» Ставший ритуальным вопрос в последнее время. И вовсе не из-за того, что скучала или из ревности. Просто хотелось знать, что ожидает после полуночи и на что можно надеяться. «Скажу ближе к вечеру». Нина ухмыльнулась, продолжая напирать на мужа по ту сторону связи. Тося интересуется, на сколько персон сервировать ужин. «Ужинать буду точно здесь, в ресторане комплекса». «Тогда я к Юльке смотаюсь, посидим, поедим. Давно не виделись». Он молча сбросил вызов. Она не расстроилась, а рванула в город улаживать дела. Светличный явно чего-то недоговаривал и чем-то мучился. Но раз не хочет говорить его проблемы. Вечером ее ждал Стас. На видео сеанс горячего секса будет чем объяснить округлившийся живот. Пошел второй час, как Нина просиживала стул в кабинете адвоката. Она прикинула в уме, во что обойдутся ей сегодняшние посиделки над бумагами у человека с почасовой нехилой оплатой. Деньги свои он отрабатывал честно. Многочисленные справки о счетах и вкладах мужа имели значение. Она не надеялась на алименты. Светличный в любой момент мог отказаться от Алисы, что бы ни говорил до этого. Не хватало подтверждений об изменах мужа, и тогда она смогла бы прищучить его по брачному договору. В том, что Светличный гулял, сомнений не было. Он старательно избегал с ней близости в последнее время, лишь пьяным, вламываясь в общую спальню и любя горячо, нежно, но требовательно, со страстностью былых лет, как последний раз в жизни. Что-то происходило с ним, но что именно, она могла лишь догадываться. Нина сознательно не съезжала в Одинцово, действуя на нервы Тамары Викторовны. Из личной жизни сына она почти ее изгнала, но вот из особняка, приобретенного на общие деньги, натика выкусите. Пусть дом по бумагам уже принадлежал родителям Павла, пойти на то, чтобы выставить из него внучку и сноху с чемоданами, они не посмеют. По крайней мере, Нина на это рассчитывала. В бумагах Павла, в его кабинете, были нужные сведения. Ковалев потихоньку банкротил ее предприятие, через неделю назначен аудит, по результатам которого их либо выставят на продажу, либо перепрофилируют. Последнее было бы нежелательно. Настойчивый звук сообщений начинал раздражать. Нина достала телефон из сумки под осуждающий взгляд адвоката поверх очков. Старый новый знакомый с очередной порцией себяшечек настойчиво осаждал телеграм. Нина хотела сбросить гаджет назад, но палец сам нажал на первое изображение. Она вздрогнула, судорожно увеличивая снимок. «Домой ты, золотой нарциссик!» Пухлые губы растянулись в улыбке. Лишь после этого возгласа где-то там глубоко в груди ёкнуло, наполняя сердце отголоском тягучей боли. «Что-то случилось?» Адвокат стащил очки с переносицы, удивленно наблюдая за каруселью чувств на красивом женском лице. «Не молчите, не знаю, что думать». «Случился джекпот!» Нина лихорадочно листала снимок за снимком, приговаривая вслух. «Мне его Бог послал, не иначе!» Она сунула телефон под нос пожилого мужчины. «Вот она, моя свобода!» Со снимка, за спиной азиата в клетчатом костюме, Павел целовался с невысокой молоденькой брюнеткой. Нина ухмыльнулась напору чувств, обычно сдержанного на людях мужа. «Во, как прижала, аж осторожность забыл!» Адвокат прикусил дужку роговой оправы, задумчиво разглядывая снимок, и, наконец, протянул. «А может, это его подарок вам?» Он приподнял бровь, уточнив. «Пропуск в новую жизнь, минуя ловушки родителей». «Думаете?» Нина пожала плечами, не готовая сейчас гадать о подоплеке неразумного порыва брюнета, от которого сама когда-то потеряла голову. «Конечно!» Голос человека, насмотревшегося на чудеса проявления чувств разводящихся пар, был абсолютно уверенным. «Такие, как Светличный, просто так глупости не совершают. Вы хорошо знакомы с мужчиной в костюме?» «Случайно. Встреча на 5 минут и общение в мессенджерах несколько месяцев». Она не могла убрать улыбку с лица. «Кто там и что там прислало в подарок ей раскосоглазого, смуглого воздыхателя, не хотелось думать, но с этими снимками она сможет начать новую жизнь и, наконец-то, соединиться с любимым мужчиной». Впервые назвав Стаса тем, кем он стал для нее за несколько месяцев, из тренера дочери превратившись в возлюбленного. «Позвоните ему». Адвокат, не привыкший верить в случайности, покачивал седой головой, выдвигая новый план действий. «Договоритесь о встрече и узнайте, придет ли в суд, если я вызову его как свидетеля со стороны истца. Затягивать нельзя, пока ваш муж не передумал и дает отступные». Нина летела к Юльке в салон, подпевая. Настроение супер. Какая-то легкость за плечами, будто не было напряженных месяцев в ее жизни. Она знала, что жопа когда-то закончится, и ее, пони-единорог, обязательно перескочит с черной полосы на белую. Хотелось расцеловать виртуального друга, и эта возможность представится через пару часов. По-быстрому навести красоту и идти уговаривать эстета вступиться за прекрасную женщину перед алчными судьями. Что родители Павла начнут искать способы все замять, она даже не сомневалась. Нина рассмеялась, внезапно пришедшей в голову мысли. Лишь бы не засудили меня за изнасилование особо извращенным способом мозг их невинного мальчика. Юлька расцвела за последние месяцы. Гордо вскинутая голова, царственная осанка, голубые глаза наполнены нежностью. Уверенность так и перла из каждого сантиметра роскошного тела. «Нельзя быть настолько красивой!» Нина крепко прижала подругу, радуясь неимоверно, что той наконец-то повезло зацепить надежного парня. Бероева можно было обвинить во многом, но только не в способности предать в сложное время. Вот кто точно подставит за друга грудь, а уж за любимую женщину любого порвет перед смертью. Отличный любовник, красавец, умница. Она могла восхвалять бывшего долго, давно забыв о его попытке ее изнасиловать. Блондинка окинула взглядом шатенку. «Ну ты-то вообще светишься счастьем сегодня!» Позволила себе поверить, что скоро все неприятности останутся позади. Могу смело строить жизнь со Стасом. Соскучилась жутко. Юля усмехалась, подняв идеально оформленную бровь, с усмешкой поинтересовавшись. «По какой именно части тела?» «По всем». Нина смеялась, сжимая и разжимая пальцы. «Затискала бы, окажись сейчас рядом». «Разговор мамочки!» Блондинка качала головой, до сих пор не представляя, как можно влюбиться в парня с такой разницей в возрасте. Они с Олегом были ровесники, и то неуютно. «Ничего не попутала?» Нина пожала плечами, возразив. «Так я и есть мамочка второго его ребенка». «Восхищаюсь тобой!» Глубокий голос от входа. Бероев в костюме с иголочки разглядывал шатенку, замечая малейшие изменения. «Ни за что бы не подумал, что ты беременна. Красива, стройна, как и прежде. Правда, из глаз ушла беззаботность, но нет и тревоги, что была в последнее время». Он приблизился в пару быстрых шагов, провел по мягкой щеке кончиками пальцев, добавив «нежный цветочек» для тех, кто не знает, что с острыми зубками. И ухмыльнулся, догадываясь, к чему была смс-ка срочно приехать в салон. «Похоже, ты нашла способ вернуть то, что украдено». «И даже больше!» – она широко улыбалась. «Я заберу у Светличного половину вкладов. Надеюсь, ты мне поможешь в этом? Нужно завтра проверить поставленные в московской квартире камеры. Если там будет то, что я думаю, родители Павла выложат все, что потребую, если не захотят скандала. А я его пообещаю». «Что надеешься там увидеть?» По-деловому, будто заказ на клип принимал. Как муженек собирает хоботком нектар другого нежного цветочка. Аиши, сестры его делового партнера и главного держателя акций, гордого чеченца. Уж тот точно не захочет славы гулящей девки для сестры. Бероев с удивлением в глазах качал головой, совершенно точно зная, что может сделать его горячий знакомый с обидчиком. «Ну ты и сука! Лича его порвет!» Нина в ответ хищно хмыкнула. «Свою девственность я бездарно отдала по глупости, так хоть чужую продам, и задорого». ФСБшник ухмыльнулся. «А вот от такой Нины ему тогда...» «Вот от такой Нины ему когда-то снесло башку». «Блондинчик знает, что ты можешь не только отлично трахаться, но и хорошенько трахнуть». Он качнул головой, добавив прозвище. «Ведьма». «Пока нет, да и незачем». Она тяжело вздохнула, все-таки кое-какие качества от мужчин лучше утаивать. «Меньше знает, лучше спит». И, состроив невинные глазки, похлопала длинными ресницами, добавив под общий смех. «Я ангел, пусть и черный». А уже с полной уверенностью в голосе проговорила стопроцентную правду. «Ему со мной повезло. Павел не захотел строить вместе будущее, а Стас мечтает об этом. Я в силах воплотить многие его желания в реальность и намерена сделать это». Юлька обняла подругу за плечи, понимая, что стоит за бравадой уверенной в себе красивой женщины с невостребованным потенциалом. Наверное, впервые она осознала, что Нина права. Не приносят деньги счастья, а лишь дают возможность усилить его проявление. Невозможно заменить ими любовь. «Есть Алиска, да, но как жить с мужчиной, который в тебя не верит?» Она ткнулась носом в маленькое, чуть оттопыренное ушко. «Все будет хорошо. Мы всегда рядом. Можешь на нас рассчитывать». «Я знаю». Пухлые губы дрожали от нахлынувших эмоций. Не верилось, что скоро весь кошмар с обманом, шпионскими играми, сексом по обязательству закончится. Она предъявит флеш-рояль, и крыть его Георгию Борисовичу нечем. Надоело быть той сильной женщиной у окна. Не привыкла я плакать. «И не надо. Лучше порви светличных и уйди», гордо вскинув голову. Бероев уселся на стул, спинкой вперед, словно полководец на лошади. «Давай подведем итоги того, что есть. Съемки камер я привезу завтра сразу, как только твой муженек покинет квартиру. Что дальше? Ты забрала драгоценности?» Нина кивнула. «Есть то, что могут запретить к вывозу». Она рассмеялась, глядя в серьезное лицо зеленоглазого брюнета. «Бероев, я не настолько любима в этой семье, чтобы мне дарили антиквариат. У тебя неверные сведения. Таможню не пройду, пролечу. Главное провести без запрета Лиску». Она мысленно устремилась в далекую страну на берегу Лазурного океана. «Не хочу дожидаться суда. Адвокат сделает все без меня. Главное договориться, чтоб посланник небес не побоялся явиться в суд. А может и не придется. Завтра с видео и снимками на руках я навещу Георгия Борисовича», она попросила Олега. «От тебя нужен номер телефона Худиева и его согласие ответить на мой вызов примерно в обед». «Сделаю». Нина хмыкнула, выгнув ноздри, довольная, что хоть раз сможет припереть отца Павла к стенке. «Посмотрим, насколько крепки министерские яйца». Красивая, с вечерним макияжем и идеально уложенными волосами, Нина привлекла внимание мужской половины зала. Ее провели к заранее зарезервированному столику одного из самых модных ресторанов Москвы. Предупреждение Ковалева, что из любого такого места Павлу обязательно доложат о ее появлении, сейчас не волновало. Если азиат согласится на предложение, было бы даже неплохо, чтобы предупредили. Подтверждение, что она не блефует. Кореец встал, протянув руку с полным восхищением в глазах. «Вы чертовски обворожительны». Он утонул взглядом в глубоком вырезе темно-бордового платья. «Редко кому так идет этот тяжелый цвет», продолжал эстет оценивать компаньонку на вечер. «Вы мне льстите», Нина смотрела в коричневые раскосые глаза без капли смущения. «Это физически невозможно, вы само совершенство». Искренние слова ценителя прекрасного поднимали самооценку. Нина выпрямила и без того ровную спину и вскинула голову. «Умеете сделать приятно». Она не подумала о двойственности слов, в которые сразу вцепился знакомый 10 минут реальности и виртуальных месяцев. «Еще как, поверьте на слово, хотя и проверить можно». Он гипнотизировал взглядом, перейдя на хриплый шепот. «Мы рядом живем и...» Нина прервала его, не желая уводить разговор в ненужную плоскость. «На самом деле мой основной дом не в Одинцово». Нина усмехнулась. «Вот так открыто клеить женщину нужно иметь смелость. Не такой уж он нарцисс, как подумала она в первый раз». И совершенно не удивился ее последним словам. «Странный загадочный человек. Оттого интересно в нем разобраться».